Глава третья. Дымчик появился в конце августа, когда Лиза уже и не ждала. Открыла дверь, а там он, в знакомой позе, спиной к косяку, нога за ногу, с опущенной головой изображая раскаяние и демонстрируя чувство вины. «Пустишь?» — не поднимая глаз, спросил он. «Пустила. Господи, какая же я дура! Слабая, бесхребетная, бесхарактерная дура!» Она себя презирала. А толку? Обнялись, и все исчезло, как не бывало. Злость, обида, все. Как же она по нему скучала. Он здесь, ее любимый. Он обнимает ее, шепчет покаянные слова, говорит о том, как соскучился. «Почему ты так долго не приходил?» Сквозь слезы шептала Лиза. «Мне было так плохо, так трудно и плохо, а тебя не было». «Боялся», — признавался он. «Ужасно боялся, что пошлешь. Я ж тебя знаю. И себя знаю, Лизка. Знаю, что я трус и дерьмо, что не стою тебя, что виноват. Я понимаю, что вряд ли ты меня простишь. Держался сколько мог, веришь? Но вот не выдержал». И она верила. Знала, что он слабый, но честный. Не всем же быть сильными. Понимала, если что, предоснова. Не из-за подлости. Из-за трусости. Или это одно и то же? Но поделать с собой ничего не могла. В конце концов, он не самый плохой и не самый подлый. Он слабый, а это можно простить. Достаточно ее сил. Ей приходилось быть сильной, а у него не было в этом нужды. Все можно простить, если любишь, да? Или почти все. В тот вечер все делали вместе. Вместе купали Анюту. Вместе укладывали ее спать, вместе жарили картошку, вместе выпили бутылку коньяка. «Такое вот у меня счастье», — думала Лиза. «У каждого свое». Осенью все стало налаживаться. Анюта пошла в ясли, но не в районные, а в ведомственные. Снова низкий поклон Васильичу. Там все было по-другому. В группе всего 8 детей, 2 воспитательницы и 2 нянечки. Никаких криков, никаких запахов, все чинно, благородно, как говорилось в любимом фильме. Ясли были 5-дневными, и ребенка можно было оставить на ночь. Но Лиза этим не пользовалась. После работы сразу бежала за дочкой. И все-таки пару раз оставляла, когда вдруг случался театр или поэтический вечер. Ругала себя, уговаривала, что так делают все родители, и у них с Димкой тоже должна быть личная жизнь. А душа была не на месте. Как она там? Не скучает, не плачет ли? В который раз думала, как же славно все у контингента устроено, как удобно организована их жизнь и как отличается от жизни всех остальных. Привилегии — это сплошные удобства, будь то сад или ясли, продуктовый или промтоварный, поликлиника или больница, ателье или парикмахерские, ни тебе очередей, ни ворчливых и вредных регистраторш и медсестер. Все уважительно, все с почтением, чувствуешь себя человеком. Это был другой мир, приятный и удобный, милый и комфортный. Умела система его организовать. Что и говорить, повезло. Спасибо Полечке, ведь если б не она, не было бы никакого Васильича и его почти безграничных возможностей. И, кстати, Дымчика бы тоже не было. Как говорила высокомерная Стелла, у нас просто другие возможности. И кто откажется от хорошего? Права. Никто не откажется. Но чувство неловкости было. Лиза ощущала себя самозванкой. Это был чужой мир и чужие возможности, где она словно случайно затесалась. Сегодня пустили, завтра попрут. Узнают, что она залетная, не по чину, и тут же попрут. Но какой же он удобный, их мир. А к удобствам привыкают мгновенно. На работе все было непросто. В терапии, где она работала, лежали в основном люди пожилые. Старики были разные, скромные и капризные, требовательные и благодарные за любую мелочь. Диагнозы были обычные, стариковские, гипертония, атеросклероз, сердечно-сосудистые проблемы, диабет, артриты. Старики удивлялись и не могли принять свое нынешнее состояние. «Как так, доктор?» — говорили они. «Раньше у меня такого не было». Заведующая отделением строго Елена Николаевна со вздохом отвечала. «Так раньше вам и 80 не было, уважаемый». «Никто не смиряется с возрастом», — качала головой заведующая. «Вот, например, я. Ведь все понимаю. Деменции, слава богу, нет. Кандидат наук, в медицине 100 лет. А как заколет в боку или увижу новую морщину, сразу расстраиваюсь. Посмотрю на себя в зеркало. Один волос седой, другой. Как же так? А вот так. В паспорте все написано. Для своих 50 я еще вполне», — смеялась Елена Николаевна и строго добавляла. «Все мы такими будем. Никого не минует. И никаких смешков при стариках и в ординаторской, слышите? Услышу выговор в личное дело». Коллектив Лизу принял и даже сочувствовал. Но надо же, совсем молодая, только окончила институт, а уже мать-одиночка. Мало того, что без мужа, так вообще и без родни. И вроде не вредная, ни от чего не отказывается. Попросишь подменить — соглашается. Всем интересуется, читает медицинские журналы, спорит с Еленой Николаевной, заведующей. И та, между прочим, к ней прислушивается и интересуется ее мнением. В общем, серьезный человек эта Топольницкая. Точно будет Елениной фавориткой. В октябре Дмитрий Кравцов вышел на работу в высотку на Смоленском бульваре в Министерство иностранных дел. Должность называлась красиво — референт. Что это значило, Лиза не понимала, но и вопросов не задавала. Видела, что настроение у него отвратительное. В их жизни он появлялся внезапно и исключительно по желанию. «А он хитрец», — думала Лиза. Отношения выстроил так, чтобы не быть окончательно вовлеченным. Вроде есть он в их жизни, присутствует. Приходят, появляются, да не с пустыми руками, то тортик захватит, то связку бананов. В квартире на Кировской имеет личные тапки, зубную щетку, одеколон. Вполне по-семейному ужинает. Может сходить в магазин, погулять с Анечкой, даже забрать ее из яслей. Правда, это в редчайшем случае, если у Лизы настоящий форс-мажор. Остается на ночь, может попросить постирать рубашку. Вроде и свой. А нет, не совсем. Всегда ускользает. Да и статус его оставался неясным. Кто он здесь и кто он им? Ни муж, ни отец. Так, приходящий любовник. Дымчик аккуратно и осторожно отделял себя от их жизни, проводил невидимую полосу отчуждения. Мы вместе, да, но вы сами по себе. А я рядом, но все же отдельно. Болезни девочки... Бесконечные сопли, хриплый кашель, температура, от которой молодая мать, хоть и доктор, впадала в ступор, как все остальные мамаши. Каждые 10 минут трогала дочкин лобик, ставила градусник, вскакивала по ночам. Очереди в магазинах. Молоко, без которого не обойтись, творог, сыр, овощи, курица, мясо. Все самое простое, как говорится, базовое. И все тот же режим строжайшей экономии. Лизе не привыкать. К мясу не притрагивалась. Все дочке. А она уж как-нибудь. В конце концов, необходимый животный белок, как говорила заведующая Елена Николаевна, она получит в больничной столовой, шумной и грязноватой, с вечным перебрехом поварих, липкими столами, плохо отмытыми приборами и запахами, запахами. Почему в столовке всегда пахнет тушеной капустой, даже в те дни, когда ее нет в меню? — недоумевала Лиза. Она бы вполне перебилась бутербродами с чаем. Но Елена Николаевна, взявшая над ней шефство, тащила ее туда, как на аркане. «Так», — оглядывая прилавок, говорила она, — «суп не бери, вижу, что несъедобный. Плов ни в коем случае, знаю я их, набросают туда обрезков». Обзор продолжался. Лиза терпеливо ждала. «Курицу бери». «Ну и что, что отварная? Зато безопасно. Курицу — салат из капусты. А может, свекольный? Она пристально смотрела на Лизу. «Как у тебя с этим? Нормально? Запоров нет?» Лиза заливалась румянцем и с испугом глядела вокруг. «Елена Николаевна», — шепела она, — «с вашими штучками вы всех женихов разгоните». Елена Николаевна сгибалась от смеха. «Здесь же все медики! Медики, Лиза! А я тебя контролирую. Ты молодая мать и моя надежда. Посмотри на себя, серая как картон. А почему? Потому что не жрешь. Я же знаю, сама такой была». Лиза знала, что Елена Николаевна одинока. Семейная жизнь не задалась. Муж, тоже врач, ушел от нее к молодой медсестре. Детей Елена Николаевна не родила, а та молодая. Этот вопрос решила быстро и без задержек. Выдала троих почти без перерыва. И куда ему было деваться? Пережила она это не просто тяжело, а очень тяжело. Говорили, что в соседней неврологии лечилась от тяжелой депрессии. Спустя 2 года после предательства мужа умерла ее мать, последний близкий человек, и осталась Елена Николаевна Пылицына одна на всем белом свете. Неформальные отношения с Лизой быстро перешли в нежную дружбу. Елена Николаевна не скрывала, что будет готовить Лизавету, как она ее называла, на свое место. «Но всему свое время», — говорила она. «И тебе, Лизавета, до этого еще ох, как далеко!» Лиза смущалась, отмахивалась и просила прекратить подобные разговоры. Ей было ужасно неловко. Однажды, когда они вместе выгуливали Анюту, Елена Николаевна, глядя на сладко спящую в коляске девочку, с тяжелым вздохом сказала: «Дура я, Лизавета, жуткая дура. Надо было из детского дома ребеночка брать. А я испугалась. Ничего не боюсь, ну почти ничего. А тут вдруг не полюблю, вдруг гены выскочат. Ведь кто сдает в приют, мы-то знаем. И все же больше всего боялась, что не смогу полюбить. Это было бы самое страшное. Говорят, мужику все равно. Он не носит и не рожает. А женщина любит только свое, кровное». «Глупости», — горячо спорила Лиза. «Вот это точно глупости. Полюбили бы непременно». Истушевавшись, добавляла: «Вон сколько примеров. Я 2 аборта в институте сделала». Не заметив ее смущения, продолжила Елена Николаевна. «Один на 3-м курсе, 2-й на 4-м. Рожать испугалась. А вдруг не справлюсь, вдруг вылечу? Мы же с Пылицыным с 1-го курса, с 3 сентября, представляешь? Я испугалась, а он и не настаивал. Решили, что еще успеем. Главная профессия — карьера. Мы же приезжие, жили в общаге. Это потом я маму забрала. Спустя 15 лет. Уже в собственную квартиру». Она помолчала. «Ну, в общем, сначала струсили, а потом не получилось. У меня не получилось», — грустно усмехнулась Елена Николаевна. «А у него получилось. Он хороший мужик. Жалеет меня, позванивает. Если что, говорит, обращайся». «Да ладно. Какой обращайся? Там семья, молодая жена, 3 детей». Он из Краснодарского края, там вся его семья, летом детям хорошо. Воздух, фрукты, до моря на машине 2 часа. В отпуск ездят. А я осталась совсем одна, Лизавета. Как забытая в заднице клизма, прости за медицинский юмор. А все из-за трусости и малодушия. А ты умница, Лизавета. Одна родила, не побоялась. «Я на 3-м курсе была», — ответила Лиза. Хотелось поскорее закрыть эту тему. Про Анютиного отца Елена Николаевна ни разу не спросила. Удивительного такта женщина и удивительной доброты. Лизе казалось, что она заменила ей Полю. Они были разными, и сравнивать нечего. Но рядом снова была подруга и наставница, родной человек. Она смотрела на себя в зеркало, высокая, сутулы, раньше этого не было, с сероватым бескровным лицом, с невесть откуда появившимися темными подглазьями, тусклыми волосами. «Ну и видок», — качала головой Лиза. несчастная и замученная тетка средних лет. И опять в голову лезли дурацкие мысли. Взяла на себя непосильное бремя, неподъемный груз. А ровесники живут совсем другой жизнью, легкой, беззаботной. Ходят в кафе, кино, отдыхают на выходных, заводят романы. Лиза слышала шепот и смех коллег в ординаторской, все понимала и, сломя голову, бежала за дочкой в ясли. Ее главной, самой заветной мечтой был сон — отоспаться. Спать целый день, не вставая, ни о чем не думая, просто спать, спать, спать. Думала о Ритке и от злости спирала дыхание. Где сейчас эта дрянь? Впрочем, какая разница, где, с кем? Наверняка живет беззаботно и весело, и ничто ее не волнует. Неужели так всегда и будет? Вечный бег, вечные хлопоты, вечная тревога и беспокойство. И больше никогда не будет ни покоя, ни беспричинной радости, ни беспечности, ни свободы. А если бы не было Анечки, что было бы у них с Дымчиком? Было бы по-настоящему, а не так, легким сквозняком. И сразу становилось стыдно от этих мыслей. И Лиза подходила к дочкиной кроватке, гладила ее, плакала и просила прощения. «Я выдержу, я справлюсь, у меня все получится, я буду хорошей матерью и хорошим врачом, я сильная, у меня все получится», — как заклинание повторяла она. Однажды Лизе встретилась странная, не похожая на детсадовскую группу детей. Шли они тихо и молча, кривоватым нестройным гуськом, в одинаково серых пальто и некрасивых вязаных шапках, с одинаковыми лопатками и ведерками. Но главное, у них были другие глаза, не детские, полные печали и страха. И вдруг Лиза поняла, ее Анюта могла быть как эти, детдомовские, могла идти с ними рядом, держа серый совочек. И она еще жалеет себя? Печалится о своей ускользающей молодости? «Я выдержу, я справлюсь, у меня все получится», — твердила Лиза одними губами, долго-долго глядя вслед этой странной, не похожей на детсадовскую, группе детей.